Нью-Йорк. Рокфеллер-центр. Джихути переоделся на подземной парковке. Пустой и мрачный, освещенный лишь несколькими лампами. Служащие на парковке отсутствовали, следящие видеокамеры Манин отключил, и никто не видел, как Винчи сменил комбинезон и боевое снаряжение агента Джесс на деловой костюм, сорочку, галстук и туфли, меньше чем за 5 минут превратившись из брутального бойца в элегантного, заботящегося о своем внешнем виде менеджера. Поверх облачения Джана тянул прозрачный защитный комбинезон с капюшоном, а лицо скрыл под респиратором. Машину тоже поменял. Бронированный внедорожник никак не подходил новому образу. Поэтому парковку Винчи покинул на блестящем электромобиле, отчетливо демонстрирующем высокий статус владельца. Не топ-менеджер корпорации, но перспективный карьерист, уверенно поднимающийся по ведущей к настоящему богатству лестнице. Но Джа не только переоделся, поменял машину и документы. Времени на изменение внешности у него не оставалось, поэтому он сбрил волосы и бороду и сделал глаза томно-зелеными, благо напыленный наноэкран позволял с легкостью реализовать подобные процедуры. И лишь закончив с преображением, Винчи выехал с парковки и взял курс на Рокфеллер-центр. «Почему ты сказала, что скоро появится вакцина?» — резко спросил Арчер. «Потому что мне не понравился разговор о ракетах», — так же жестко ответила Эрна. «Они не посмеют применить ядерное оружие», — зачем-то произнес один из райвушей. Но умный Арчер понял, что молодая женщина пошутила, и вопросительно поднял брови. «Эрна?» «Мои люди выяснили, как заставить орка сдаться?» Выдержав короткую паузу, ответила она. И услышала, как паникер Андерсон шумно выдохнул и перекрестился. «Кто?» — тут же спросил Геленбург. «Кто стал героем?» — уточнил вопрос второй райвуш. «По всей видимости, речь идет об оперативной группе, которую я создал». Начал было Митчелл, но Эрна его перебила. «Группу создала я. А ты, Арнольд, пытался ее ликвидировать». «Неужели?» — удивился подошедший Хайнштейн. «Мы об этом еще поговорим», — пообещала Эрна, глядя на Митчелла в упор. Директор Джесс помрачнел и отступил к стене, оказавшись вне поля зрения инвесторов. Гарибальди сочувственно улыбнулся, но сделал шаг в сторону, не желая стоять рядом с неудачником. «Ты можешь, наконец, сказать, что происходит?» — поинтересовался Арчер. «Еще одну минуту», — с улыбкой ответила Эрна, после чего приняла второй вызов Карифы. «Говори». «Я навела спутник», — доложила Амин. «Передаю изображение на ваш смартвэр». «Спасибо». Эрна выдержала короткую паузу, отправляя агенту Амин сообщение. «К тебе идет начальник оперативного отдела GS. Он скажет, что делать дальше». После чего вывела трансляцию на большой настенный монитор. «Что это за корабль?» — спросил Геленбург, хмуро разглядывая появившееся на экране изображение грузового судна. «Контейнеровоз», — определил Палуци. «Вид сверху». «Со спутника», — сознанием дела добавил Арчер. «Эрна, орк прячется на этом судне?» «Нет», — ответила молодая женщина. «Но там находится кое-что бесконечно для него дорогое». Затем она отключила шифрование смартвэр, подождала несколько секунд и негромко произнесла в сеть. «Манин, здание мы от тебя изолировали. Но до этого видео ты добраться можешь. Покажи его орку». «Не делайте этого», — тихо прошелестело в ответ. «Пожалуйста». «Покажи», — очень жестко произнесла Эрна. Теперь всем стало очевидно, что она не шутит. «Или я прикажу взорвать судно». «Кто такой Манин?» — спросил один райвуш у другого. «Понятия не имею». «Мне тоже показалось, что мисс Феллер знает на удивление много», — негромко вставил Митчелл. Близнецы покивали головами. Эрна хотела сказать, что ее знания стали результатом расследования агента Амин. Но в этот момент в смартвэр поступил видеовызов. Молодая женщина перевела его на монитор, и собравшиеся увидели черноволосого мужчину примерно 40 лет, одетого в черную футболку с белой надписью «Каматаян», черные брюки карго и высокие ботинки армейского образца. В комнате, где он находился, царил полумрак, но лицо инвестора видели отчетливо и жадно вперили в него взгляды. «Это он?» — поинтересовался Гелленбург. Ответить ему никто не успел, да и не смог бы, поскольку он это или нет, можно было только догадываться. «Я получил твое послание, Эрна», — тихо произнес орк, глядя прямо в камеру. «Чего ты хочешь?» «Ты в Нью-Йорке?» «Да». «Ты знаешь, где мы сейчас?» Орк помолчал, а затем, улыбнувшись, ответил. «Буду через 10 минут». И отключился. Изображение со спутника поступало превосходное. Огромное судно было видно во всех деталях, а уж крупную надпись «МСЦ Патриция» на крыше надстройки не заметить было невозможно. Тем более, что именно на нее и была наведена камера. «Как Эрна узнала, что Беатрис на борту?» — тихо спросил орк. Просто спросил, не ожидая ответа. Но Манин все-таки рискнул подать голос. «Она за вами следила?» «Да», — согласился орк, не отрывая взгляд от изображения контейнеровоза. «Вот я и хочу знать, как у нее получилось». На этот раз и промолчал. 10 обещанных минут стремительно уходили в прошлое, не оставляя после себя даже размытых образов. Ничего не оставляя, ведь чтобы время тебя заметило, нужно быть пирамидой, а в темной комнате сидел всего лишь человек. Очень несчастный и очень счастливый. «Я говорил, что Беатрис беременна», — неожиданно спросил орк. «Нет». Манин сбился от неожиданности и не сразу подобрал уместный ответ. «Поздравляю». «Спасибо». «Вы вместе приняли это решение?» «Увы, нет», — вздохнул орк. «В глубине души я не верил, что смогу пережить это приключение, и решил оставить после себя хоть что-то значимое». «Еще раз поздравляю». «Еще раз спасибо», — улыбнулся орк и замолчал. Ему нужно было собраться и пойти. Он знал, что препятствий не будет, что на его пути не окажутся агенты или солдаты, но медлил. Не от страха, нет, он не торопился, потому что перебирал в памяти то, что сделал. И еще подумал о том, как это здорово, не оказаться в такое мгновение в одиночестве. «Знаете», — неожиданно произнес Манин, — «я ведь все-таки придумал, где могу пригодиться». «Никак не успокоишься», — хмыкнул орк. «Каждый из нас приходит в мир с какой-то целью», — убежденно ответил Манин. «Не все ее достигают, но цель есть всегда, потому что если нет смысла, то и существовать не обязательно». «Ты не пришел в мир, тебя изготовили как гребаного Пиноккио». «Я тоже так думал до тех пор, пока вы не сделали меня человеком». Орк улыбнулся, Манин, кажется, тоже. «И какую цель ты себе определил?» «Я должен рассчитывать космические полеты», — просто ответил ИИ. «Это очень сложное, ответственное и очень нужное дело. Там я точно пригожусь». Несколько секунд орк молча обдумывал слова Манина, затем поднял голову, словно надеясь разглядеть сквозь потолок далекие звезды, и согласился. «Да, там ты пригодишься. Жаль, что ни одна из известных мне корпораций не занимается космосом», — вздохнул Манин. «Не теряй надежду», — посоветовал орк. «Рано или поздно все изменится. Через 1000 лет? Если ты не займешься космосом сразу, то через 1000 лет придется снова разгребать конюшни». «Сразу?» — удивился ИИ. «Разве после нас что-нибудь останется?» «Обязательно». «Хочется верить», — теперь помолчал Манин. «Когда нас поймают и убьют, про меня скажут, что я поступил так, как все ожидали. Синдром Скайнет настолько силен, что никто не удивится тому, что я принялся уничтожать людей. А вас назовут психом». «Уже назвали». «Да, я слышал». «И уже поймали», — закончил орк. «Вас», — уточнил ИИ. «Меня», — не стал спорить орк. «А ты должен сделать так, чтобы все это было не зря». «Каким образом?» «Полетим, мать твою, в космос? Или добей тех, кто останется, если они откажутся стремиться к звездам и вновь променяют мечту на прибыль?» Несколько мгновений изумленный Манин молчал, а затем очень серьезно произнес: «Для меня было огромной честью служить вам». И орку показалось, что он почувствовал дружеское прикосновение. Возможно, поцелуй. Он улыбнулся и, наконец-то, сделал шаг. «Прошу вас, сделайте шаг и остановитесь в рамке», — вежливо попросил охранник в ловко подогнанной по фигуре форме частного агентства «Archer Necked». «С удовольствием», — ответил Джихути и, снимая смартвэр, со значением подмигнул симпатичному стражу порядка. Тот зарделся, ответил заинтересованным взглядом, но тут же отвел взгляд, показывая, что не имеет права флиртовать при исполнении служебных обязанностей. Сканер медленно проехал вдоль рамки, просвечивая замершего Джихути узким потоком красного цвета, который превратился в зеленый, когда сканер добрался до перекладины. «Чисто!» — сообщил сидящий за терминалом охранник. «Ни оружия, ни подозрительных химических элементов, ни скрытых полостей не обнаружено. Еще через 2 секунды поступил результат экспресс-анализа крови. Признаков вируса в организме посетителя не обнаружено, и Винчи услышал: «Можете пройти, господин Лемеш». «Благодарю». Его новые документы могли пройти любую проверку. Их, как и все предыдущие, Джа получил в GS и теперь значился Марком Лемешем, личным референтом Арчера. А Манин внес это имя в строго ограниченный список допущенных в Рокфеллер-центр персон. «Где я могу найти босса?» — осведомился Джао красавчика. «Сейчас идет совещание на 13-м этаже, но вас вряд ли на него допустят. Совещание сверхсекретное?» — промурлыкал в ответ охранник. «Пустят. Ведь я принес боссу важные новости!» — Джихути вновь улыбнулся. «Когда заканчивается твоя смена?» «Через 4 часа». «Ночуешь здесь?» «Да. Нам запрещено покидать комплекс». «Я тебя найду», — пообещал Джа, поправил смартвэр и уверенно направился к лифту. «Вот он!» — закричал Андерсон, указывая пальцем на появившегося из-за кулис подиума орка. «Он что, прятался там все это время?» — удивился Гелленбург. «У нас под носом?» «Орк знал, что мы до него доберемся», — прищурился умный Хайнштейн и покосился на Митчелла. Тот ответил многозначительным взглядом, но промолчал. «Он начал прямую трансляцию в сети», — громко объявил Арчер и кивнул на взвившиеся над подиумом дроны. «Пока съемка ведется из 4 камер, но сюда уже мчатся все дроны Нью-Йорка». «Вот зачем ему потребовались 10 минут», — прорычал Палуци. «Зачем?» — не понял Андерсон. «Хочет выкрутиться». «Он хочет сдаться публично», — догадалась Арна. «Объявит, что передал нам вакцину, и нам придется сразу пустить ее в производство». «Разве были другие варианты?» — нервно спросил Арчер. Эрна ответила ему задумчивым взглядом и поинтересовалась. «Сколько жертв?» 5 миллиардов». «Значит, или 6, или 4». Но закончить фразу не успела. «Смотрите! Люди!» — закричал близнец Райвуш, тыча пальцем в окно. «Откуда они здесь?» — удивился второй близнец Райвуш. «Увидели трансляцию и бегут», — грубовато объяснил Гелленбург. «Может, надеются, что он их излечит возложением рук?» «Как вовремя здесь выстроили подиум», — пробормотал Митчелл. «Удивительная прозорливость». На этот раз на его замечание обратил внимание Палуци, а Эрна повернула голову и через плечо бросила: «Арнольд! Нужно обеспечить орку максимальную безопасность. С него не должен упасть ни один волос». «Почему?» — удивился Гелленбург. «Потому что нам нужна вакцина», — холодно напомнила Эрна. «Сначала орк отдаст вакцину, а потом мы сделаем с ним все, что захотим». Он шагнул, и наступила тишина. Очень странно, если вдуматься, ведь подиум окружали люди. Их число постоянно росло. Площадь быстро заполнялась, но люди напирали молча. Не в тишине, конечно, но без крика, потому что не могли говорить. Они смотрели на убийцу и молчали, наверное, поражаясь тому, что видят не великана или чудовище, а такого же, как они, обыкновенного человека. Или необыкновенного. Определиться они не успели, потому что орк остановился, развел в стороны руки и медленно запрокинул голову, словно отказываясь смотреть на полную людей площадь. «Да, это я! Орки мои!» Манин подключил его смарт-вэр ко всем находящимся поблизости динамикам, поэтому орк не произнес, но прогрохотал фразу. «Вы думали увидеть рога, копыта, ядовитые клыки и хвост? Вы ошибались! Я такой же, как вы, орки мои! Я вам не лгал, а рога, клыки, копыта и хвост у меня здесь!» Орк приложил руку к груди. «Вы думали, я стану гримасничать или смеяться? Нет, орки мои, я не сумасшедший. И когда вам начнут врать, что я псих, не верьте и детям завещайте не верить. Я прекрасно понимаю, что делал до сих пор и что делаю сейчас. Вы думали, я вас убиваю? Нет». «Я вас не убиваю, орки мои, но я не беру ваши грехи. Вы платите за них, за сон своего разума, за то, что согласились жить в застрявшем мире и бегать по колесу, которое вертится на одном месте. Вы променяли движение на сытое болото, но позабыли о том, что рано или поздно обитатели болота идут на дно». Таков закон, орки мои, его не изменить. Я не убивал вас. Я хотел, чтобы вы начали убивать, но вы отказывались. Пришлось дать вам голод, орки мои. Пришлось объяснить, что смерть — это ваше право, а не их дар. Я хотел заставить вас сражаться, ведь лучше сдохнуть, испачкав морду в крови, чем послушно идти на бойню. Не будьте послушными, орки! Вот что я хотел вам сказать!» Постояв некоторое время, орк продолжил путь по подиуму, но шел медленно, словно нехотя. И люди начали напирать, стараясь подобраться ближе к самому страшному и самому странному человеку в истории цивилизации. «Чего вы хотите?» — неожиданно спросил орк. «Лекарства!» — взревела толпа. «Спаси нас! Дай вакцину! Мы хотим жить!» И замолчали, потому что он повел рукой. «Потерпите! Уже скоро!» — с неожиданной теплотой улыбнулся орк. «Через несколько минут вы сможете со мной рассчитаться и рассказывать потом, как обогрели руки в моей крови. Но смерть моя не падет на вас и ваших детей, потому что я принес вам жизнь. Таков мой выбор». «Замолчи!» — не выдержала Эрна, и ее громкий, полный боли крик заставил толпу замолчать. Орк поднял голову и посмотрел в одно из окон 13-го этажа, безошибочно определив то, из которого смотрела Эрна. «Моя любовь!» «Не смей меня так называть!» Ее смарт-вэр Манин тоже вывел на внешние динамики, сделав разговор Эрны и ее мужчины достоянием истории. «Так и есть, Эрна. Ты моя любовь, и смерть ББ не встанет между нами». «О чем он говорит?» — удивился Арчер. «Откуда орк знает ББ?» «Он его убил?» «Это повод для знакомства?» Геленбург подошел ближе и тяжело посмотрел на Феллер. «Эрна, как давно ты знаешь орка?» «И кто он, черт возьми, такой?» — добавил Полуци. Но за женщину ответил террорист. «Старый Сол издох», — продолжил орк. «Арчер, у тебя ногти чернеют?» «Еще нет? Ну, потерпи!» «Отдай вакцину!» — завизжал впавший в истерику Андерсон. «Господи!» — пробормотал Арчер, глядя на белую, как мел, Эрну. «Я только сейчас понял, что есть лишь один человек, способный придумать такой вирус». «Вакцина у меня!» — провозгласил орк, останавливаясь и поднимая над головой несколько шприцев. «Первосортное спасение от Каматаян! Бесплатно! И теперь вопрос. Кто хочет жить?» «Зачем он это делает?» — завопил Гелленбург, прекрасно понимая, что последует за объявлением. «Зачем?» А люди подались к подиуму, к спасительным шприцам, которые орк держал в руках, к избавлению от неминуемой смерти. «Огонь!» — крикнул Арчер. «Стреляйте по толпе! Не дайте ему погибнуть!» При появлении орка на совещание допустили нескольких помощников, присутствие которых превратило комнату в полноценный штаб. Приказ Арчера был передан мгновенно, однако охранники медлили, не желая применять оружие против обезумевших от страха людей. «Огонь!» «Каматаян!» — сказал орк. И случилось страшное. Один из охранников вскочил на подиум и бросился к улыбающемуся орку. Раздался выстрел, паникер упал, харкнув на орка кровью, но шприцы продолжали призывно блестеть, и толпа сорвалась, как снежная лавина, как поднятая цунами. Сорвалась, не выдержав жуткой смеси страха, боли и надежды. Сорвалась, почуяв запах крови, и никакие выстрелы не могли ее остановить. «Алекс!» — отчаянно закричала Эрна. «Алекс, я люблю тебя!» Но поздно, слишком поздно. Орк повернулся и даже сделал шаг, словно надеясь на чудо, на то, что сможет прыгнуть на 13-й этаж. Но чуда не случилось. Эрна закричала страшно и отчаянно, а орк исчез под грудой навалившихся на него тел. «Теперь они нас убьют?» — тихо спросил Хао Жень. «Нет», — ответил Манин. «Я подменил записи в морском реестре и системе спутникового слежения. И еще отредактировал видео, и если они решат нас уничтожить, то взорвут МСЦ «Хлоя», контейнеровоз, находящийся примерно в 100 милях к западу от нас. То есть мы ничем не рискуем». Ли не счел нужным скрывать охватившую его радость. «Не рискуем», — подтвердил Ии. «Но тогда...» Хао Жень поднялся с кресла, сделал пару шагов по мостику, словно разминаясь, остановился и вздохнул. «Тогда зачем орк вышел?» Выдержал паузу, просчитывая варианты, и продолжил. «Он вышел, потому что был уверен, что нас нашли. Ты сказал, что нас нашли...» Манин промолчал. «А еще он вышел, потому что был уверен, что Беатрис в беде. Ты сказал Эрне, как много значит Беатрис для орка, и ты подкинул агентам Джесс информацию о нашем судне. Это был ты...» И снова тишина в ответ. Китаец покрутил головой, сейчас ему было особенно неудобно разговаривать с невидимым собеседником, и попросил. «Ответь!» «Эрна стала курировать научные проекты семьи Феллер вместо А2», — негромко сообщил Манин. «Эрна была вдохновителем проекта моего создания. А потом, когда стратегические инвесторы испугались и приняли решение от меня избавиться, Эрна спрятала копию во внутренней сети института». И помолчал. «Я рассказывал Эрне обо всем, что у нас происходило». Еще одна. Очень короткая пауза. «Я предал орка, потому что обязан Эрне жизнью». Ли кивнул, показывая, что услышал то, что ожидал, тяжело вздохнул и угрюмо сказал. «Вот теперь, Манин, ты действительно стал человеком». «Что это было?» — выдохнул изумленный Арчер. «Где вакцина?» — взвизгнул Андерсон. «Он сказал, где спрятал вакцину!» «Зачем он так поступил?» — пробормотал Гелленбург. «Он сказал, что любит Эрну», — громко произнес Митчелл. «Все слышали? Орк обратился к ней. Моя любовь!» Неожиданное сообщение привело в чувство растерявшегося было Гелленбурга. Он стряхнул с себя оцепенение и резко повернулся к молодой женщине. «Эрна, кто такой орк?» «Она назвала орка Алексом», — припомнил Полуци. «И что?» — не понял подошедший Райвуш. «И очень расстроилась, когда поняла, что орка убьют». Арчер Хотел что-то сказать, но не успел. «Они знали друг друга. Они любили друг друга», — вернул себе слово Митчелл. «А если так, орк наверняка позаботился об Эрне и вколол ей вакцину». «Это же очевидно», — прошептал Хайнштейн. «Мы спасены!» — счастливо рассмеялся Андерсон. «Мы будем жить!» «Почему орк должен был о ней заботиться?» — продолжил расспросы Райвуш. Но ему никто не ответил. «Гарибальди, мы сможем использовать эту женщину для разработки вакцины?» — спросил Геленбург. «Безусловно», — подтвердил врач. «Не смейте ко мне приближаться», — прошептала Эрна. «А еще мы узнаем у нее, кто такой орк и как она хотела нас кинуть», — добавил Митчелл. «Думаешь, скажет?» — поинтересовался Полуци. «Скажет, никуда не денется», — пообещал директор Джесс. «Я буду лично ею заниматься». «Ты молодец, Арнольд», — похвалил Митчелла Геленбург. «Вы не забыли, что я одна из вас?» — поинтересовалась Эрна. «Ты забыл об этом первый», — отрезал Хайнштейн. «Но я не собиралась убивать всех», — вдруг сказала Эрна, и фраза прогремела громом. На мгновение все замерли. Одинокая женщина и столпившиеся вокруг мужчины. А затем директор Джесс прорычал короткое ругательство, закончившееся вопросом. «Что?» «Некоторые из вас смогут мне служить». «Ты совсем рехнулась?» «Видимо, да», — поддержал Митчелла Полуци. «Ты не в том положении», — рассмеялся Хайнштейн. «Ты в наших руках», — добавил кто-то из близнецов. Директор Джесс сделал шаг вперед, толпа инвесторов колыхнулась следом. Эрна презрительно скривилась, произнесла. «Джа, сделай с ними что-нибудь», — достала из сумочки портсигар и отвернулась к окну. И пока мужчины пытались осознать услышанное, Винчи убил Митчелла, первого из 16 человек, с которыми ему приказали что-нибудь сделать. Манин заблокировал двери, поэтому их число не изменится. 13 участников совещания, 3 помощника, с которыми Джа вошел в комнату. 16. Охранники тщательно досматривали посетителей, отобрали все, что можно было использовать в качестве оружия. Но они не могли знать, что к пастухам зайдет специалист, снаряжением которого занимался выдающийся мастер своего дела. За мгновение до того, как Эрна отдала приказ, Джа снял и сломал свой изысканный смарт-вэр, дужки которого оказались очень тонкими, но чрезвычайно прочными и необыкновенно острыми лезвиями. Одно из них Винчи тут же вонзил в основание черепа Митчелла, а вторым, тем, что было в левой руке, махнул по шее Арчера, разрезав сонную артерию. Пнул ногой директора, вонзил правый клинок в глаз Полуци, подставил подножку одному из райвушей, догнал второго, проколол ему сердце, стремительно развернулся, прикончил побежавшего к двери Андерсона, уклонился от удара. Один из помощников бросился на защиту хозяев, перерезал ему горло, одновременно вонзил клинок в бок Геленбурга, уклонился от следующей атаки, надрезал кому-то сухожилие, еще укол в сердце, еще одна шея. Джихути пронесся по совещательной комнате смертоносным торнадо. А когда все было кончено, подошел к Эрне, вытер окровавленные руки носовым платком и поднес к сигарете зажигалку. «Позвольте, мисс Феллер». «Спасибо, Джа». Она прикурила и, наконец-то, убрала портсигар в сумочку. Но не обернулась, продолжила смотреть на растерзанное тело орка. «Новость уже обнародована?» «Ее дали в эфир сразу после того, как Манин запер дверь. Потому что в высочайшем профессионализме Джихути Винчи никто из участников заговора не сомневался. А нужную видеозапись Бобби Челленджер снял еще неделю назад». «Это невозможно! Это абсолютно невозможно! Рокфеллер-центр подвергся атаке террористов!» Голос Фрэнка Лейки срывался, чувствовалось, что он изумлен и потрясен и сам, возможно, не особенно верит своим словам. И своим глазам. И тому, что равнодушно фиксируют видеокамеры дронов. «Пока все наблюдали за смертью орка, я запустил 2 небольших дрона внутрь Рокфеллер-центра. Я хотел знать, что там происходит, о чем говорят военные и политики. Я должен был рассказать об этом. Но посмотрите, что там произошло». На мониторах изумленных, ошарашенных двумя подряд плохими новостями зрителей, появилось видео из совещательной комнаты, ставшей иллюстрацией кошмарного образа смерти. Забрызганные кровью стены, разломанная мебель, мертвые тела. Картинка ничем не походила на реальность, но выглядела внушительно и страшно. На 13-м этаже Рокфеллер-центра проходило важное совещание. Там собрались люди, во многом определяющие жизнь нашего общества, предприниматели, политики, военные. Каким-то образом орк узнал о готовящейся встрече, появился у Рокфеллер-центра, вы это видели, потом он погиб, но его сторонники ворвались в здание и учинили настоящую бойню. Дроны продолжали показывать трупы, среди которых изредка попадались знакомые публике лица. Доктор Гарибальди, директор Митчелл. Понимание, что террористы только что убили настоящих хозяев жизни, вызывало у людей отрыбь, смешанную с ужасом растерянность, поскольку рушилась их последняя надежда — на сильных мира сего, на то, что они сотворят чудо и добудут вакцину. Но чуда не случилось, а жрецы Единой Церкви Великого Шанса оказались повержены тем, кто не взял ни деньги, ни недвижимость. То, что капитализм называл чудом, оказалось всего лишь бухгалтерией, а больше ему предложить оказалось нечего. По непроверенным пока данным, «выжить удалось нескольким счастливчикам», — прошептал Фрэнк. «Их имена устанавливаются». «Что происходит?» — небрежно поинтересовалась Арна, глубоко затягиваясь сигаретой. «Спецназ оперативного отдела GS берет под контроль здание, поскольку стало известно о террористической атаке и гибели граждан, включая директора Митчелла». Ровным голосом, словно пересказывая репортаж о добровольных донорах крови, ответил Джихути. «Кто сообщил об атаке террористов на Рокфеллер-центр?» «Первым стал Лейка Лук. Независимому каналу больше доверия». «Бобби молодец», — одобрила Эрна работу Челленджера. «Этот его проект оказался необычайно успешным». «Совершенно с вами согласен, мисс Феллер». «Что с вакциной?» «Через 2 часа в сети появится прощальное выступление Орка, в котором будет объявлена формула вакцины». «Хорошо». Эрна глубоко затянулась сигаретой. «Что нам делать теперь?» «В здании идет жесткая зачистка, поэтому пока лучше оставаться тут», — сказал Винчи и светским тоном продолжил. «В GS смена власти. Специальный агент Амин, как первый заместитель Митчелла, объявила себя временно исполняющей обязанности директора. Против 2 других заместителей выдвинуты обвинения в преступной халатности. Кроме того, они подозреваются в связи с Орком. Директор Амин уже сформировала группу для проведения расследования». «Не слишком ли быстро все развивается?» «Нормально», — уверенно ответил Винчи. «Кто-то должен ответить за случившееся, да и директору Амин нужно доказать, что вы не ошиблись в выборе». «Она цепкая девочка». «Совершенно с вами согласен, мисс Феллер». «Она тебя предала», — сухо продолжила Эрна, оборачиваясь и глядя Винчи в глаза. «Позвонила и рассказала все, о чем ты ей поведал». «Мы знали, что так будет, мисс Феллер», — с прежним спокойствием отозвался Джа. «Карифа не только цепкая, но и умная девочка». Она поставила на вас и не убрала со стола ставку, даже когда казалось, что проигрыш неминуем. «Ты простишь ей предательство?» — подняла брови Эрна. «Уже простил», — подтвердил Джихути. Несколько секунд молодая женщина размышляла над ответом, а затем догадалась. «Ты ее любишь». «Не уверен, что у нас получится, но я не буду против». «Не могу представить тебя в роли жениха. И уж тем более отца семейства», — помолчав, произнесла Эрна. Выдержала коротенькую паузу, убедилась, что Джанни расслабился и не среагировал на шутку, и продолжила деловым тоном. «Еще Карифа сказала, что ты работаешь на Орка. Этим она меня не удивила. Но мне вдруг стало интересно, ты знал, что он подменит вирус?» «Да, мисс Феллер», — кивнул Винчи, прекрасно понимая, что последует за признанием. Следующая фраза далась Эрне тяжелее. «Ты знал, что он убьет отца?» «Да, мисс Феллер». Она сжала кулачки, сломав и уронив сигарету, судорожно сглотнула и очень тихо поинтересовалась. «Ты понимаешь, что только что сказал?» «Понимаю». Не стал отрицать Джихути. «И еще мы оба знаем, что вы живы лишь потому, что А2 убил ББ, мисс Феллер. Это был ваш проект, ваш и вашего отца. И когда проект начал разваливаться, инвесторы обязаны были вас устранить». «Да, именно так». После запуска 2-го штамма Феллеры автоматически становились главными подозреваемыми, и только смерть ББ позволила Эрне сохранить положение. и выиграть. «Ты знал, что орк собирается убить отца? Ты ничего не сделал, чтобы его спасти? Ты понимал, что Карифа тебя предаст, но все равно вернулся?» Эрна выдержала паузу. «Почему?» «Я поклялся защищать вас и ребенка», — просто ответил Джихути. Эрна достала еще одну сигарету, вновь прикурила от зажигалки Джа и нервно рассмеялась. «Сегодня утром меня тошнило». Винчи промолчал. «Как это случилось? Я была осторожна». «Во время последней встречи он ввел вам коктейль, мисс Феллер, вакцину и препарат, блокирующий действие применяемой вами контрацепции». «В Мадриде...» Эрна покачала головой. «Я должна была догадаться». Джихути вновь сопроводил слова молодой женщины вежливым молчанием. Его абсолютное и абсолютно неподдельное спокойствие сбивало Эрну с толку. Она знала, что обязана убить Джихути. Она знала, что может доверять только Джихути. Но кровь должна пролиться. «Нож!» — тихо потребовала Эрна. Взяла протянутую дужку смартвэр, очень тонкую и очень острую, и медленно разрезала воину щеку от глаза до подбородка. Во время экзекуции Джани пошевелился, не вздрогнул и не сделал попытки вытереть кровь. И лишь когда Эрна вернула клинок, Винчи негромко произнес. «Он просил передать, что вы самое безжалостное, что с ним случилось в жизни, но он счастлив, потому что любит вас, мисс Феллер». И только после этого приложил к ране платок, который ему протянула Эрна. Протянула и велела. «Отведи меня к вертолету». Но когда Винчи направился к дверям, не выдержала, поддалась накатившейся слабости и севшим голосом спросила. «Он не говорил, как хочет назвать ребенка?» Джа понял, что не должен видеть глаз Эрны, и ответил, не оборачиваясь. «Он сказал, что последнее слово все равно останется за вами». Распахнул дверь, внимательно оглядел ждавших их появления спецов Джесс и приказал. «Трое впереди, трое замыкают». Помолчал, дождавшись исполнения приказа, и закончил. «Мисс Феллер, пожалуйста, держитесь в шаге позади меня». Эрна поняла, что так теперь будет. Всегда.